графа Кочубея похоронили в Невском монастыре. Графиня выпросила у государя позволение огородить решетку и часть пола, под которой он лежит. Старушка Новосильцева сказала: «Посмотрим, каково-то будет ему в день второго пришествия. Он еще будет карабкаться через свою решетку, а другие давно уж будут на небесах». Приятель князя Дашкова выражал ему удивление, что он ухаживает за госпожою, которая не хороша собою, да и не молода. «Все это так, — отвечал князь, — но если б ты знал, как она благодарна!» «Нет круглых дураков, — говорил генерал Курута. — Посмотрите, например, на В. Как умно он играет в вист!» Я играла с ним, Адоевским, на фортепиано по 5 часов подряд. Мой муж храпел полчаса после обеда, а потом спасался бегством от моей музыки, как от кошачьего концерта. Княгиня была так ревнива, что оставалось слушать нас. Я ей говорила: «Княгиня, советую вам ехать домой. Нас с Адоевским хоть в одну ванну посади, ничего не будет». Раз кончивший курс, казенный студент, очень хорошо занимавшийся и определенный потом в какую-то губернскую гимназию старшим учителем, услышав, что в одной из московских гимназий открылась по его части вакансия младшего учителя, пришел просить у графа Строганова перемещение. Цель молодого человека состояла в том, чтобы продолжать заниматься своим делом, на что он не имел средств в губернском городе. По несчастью, Строганов вышел из кабинета желтый, как церковная свечка. «Какое вы имеете право на это место?» — спросил он, глядя по сторонам и подергивая усы. «Я потому прошу, граф, этого места, что именно теперь открылась вакансия». «Да еще одна открывается, — перебил граф, — вакансия нашего посла в Константинополе. Не хотите ли ее?» «Я не знал, что она зависит от вашего сиятельства, — ответил молодой человек. — Я приму место посла с искренней благодарностью». Сергей Григорьевич Строганов жил у брата своего, министра внутренних дел. Я входил в залу в то самое время, как Строганов выходил. Он был в белых штанах и во всех своих регалиях, лента через плечо. Он ехал во дворец. Увидя меня, он остановился и, отведя меня в сторону, стал расспрашивать о моем деле. Он и его брат были возмущены безобразием моей ссылки. Это было во время болезни моей жены, несколько дней после рождения малютки, который умер. Должно быть, в моих глазах, словах было видно большое негодование или раздражение, потому что Строганов вдруг стал меня уговаривать, чтобы я переносил испытание с христианской кротостью. «Поверьте, — говорил он, — каждому на свой пай достается нести крест. Даже и очень много иногда, — подумал я, глядя на всевозможные кресты и крестики, застилавшие его грудь». Однажды вечером одноногий Норов хотел показать себя галантным по отношению к госпоже Никитенко, жене цензора. Шел дождь, он надел одну галошу и говорит слуге: «А где же другая?» «Другая осталась под Бородином». В ее хитрово салоне, кроме представителей большого света, ежедневно можно было встретить Жуковского, Пушкина, Гоголя, Нелединского, Милецкого и 2-3 других тогдашних модных литераторов. По этому поводу молва, любившая позлословить, выдумала следующий анекдот. Елисавета Михайловна поздно просыпалась, долго лежала в кровати и принимала избранных посетителей у себя в спальне. Когда гость допускался к ней, то, поздоровавшись с хозяйкой, он, разумеется, намеревался сесть. Госпожа Хитрово останавливала его. — Нет, не садитесь на это кресло. Это Пушкина, — говорила она. — Нет, не на диван. Это место Жуковского. —